Возвожу мои очи горам, как прекрасны вершины Ливана. Там Ермон облаченный в снега протянулся к равнинам Васана. Там кормилы цветущий фавор, на который сошла слава неба, озаряя вселенной простор сокровенным немеркнущим светом. Воздыхает священный синод, к небесам поднимая высоты. Небеса от восторга дрожат в созерцании славы великой, серафимы взывают свят-свят, закрывая трепета лики. Кто подобен тебе? Прославляй его днем и в ночи, прославляй с восклицанием стройно, всей душой перед ним трепещи. Он Господь, он почтенья достоин. Ты влечешь свой заоблачный край, скоро выйдет навстречу невеста. Поклоняюсь тебе, приблизь долгожданно.